Красные холмы окутывала тишина. Молчали птицы, дремал ветер. Пряталась в неподвижной траве крылатая мелочь. Затишье, будто перед грозой, а на самом деле перед смертью. Янора по привычке проверил колчан и перевел взгляд на сестру. Талейта лежала и не шевелилась. Лицо серое, почти как халцедон в ее перстне. Она едва дышала, а желтоватая повязка, перетягивавшая грудь, становилась бурой. Янора схватил валяющийся неподалеку шерстяной плащ, помогая себе кинжалом, оторвал очередную полосу льняной подкладки. Ткань затрещала, ненадолго разогнав тишину. Он осторожно, стараясь не разбередить рану, сменил окровавленную повязку. Снова всмотрелся в сестру. Она выглядела еще хуже. Черты лица заострились, щеки ввалились, а губы потрескались и по контурам окрасились лиловым. Сейчас бы хлебного вина обработать рану, но одна фляга потерялась еще во время боя. На дне же второй плещется вода, только-только губы смочить. А помощи нет и не будет. Позади захваченный королем замок, убитые защитники. Государевы всадники грабят окрестные деревни. Раньше ночи туда хода нет, мигом схватят. Идти вперед? Так неизвестно, сколько верст до ближайших селений. А долгой дороги Талейта не выдержит. Впрочем, покой ее тоже не спасет. Не в этом месте. Здесь только красная земля, бледная трава и проклятое солнце. Палит, как сумасшедшее. Ни ручья, ни рощицы, где можно укрыться, ни надежды. Только колючие кусты торчат вдалеке. Не иначе, как злые духи нашептали Янора взять сестру с собой. О чем думал? Жила девчонка у тетки. Да, сварливой и жадной. Но главное, жила, а не умирала. Пока ему не взбрело в голову пристроить Талейту замуж. И не за голодранца какого-нибудь, а за воина или торговца. В деревне же такие не водились. Вот и решил Янора показать сестре мир. А миру ее. Сам-то он давно в разъездах. От востока до запада, от найма до найма. Неудивительно, он один из лучших стрелков. Да и ребята из его отряда не сильно отстают. Дюжина хороших лучников завсегда в цене. А тут простой заработок намечался, графских замок охранять. Вернее, это Янора думал, что простой. Вот и забрал сестру. Знал, что в гарнизоне его сиятельства не бедные воины есть, а на подворье время от времени купцы гостят. Талейту поселили вместе со слугами на нижнем этаже. Засматривались на нее многие, только отгоняя. И то сказать, малышка просто красавица. Белая кожа, черная, как ночное море, волосы. Не того угольного цвета, что у Янора, а с просенью. Брови в разлет, а уж глазищи темные, жгучие, взглянет, испепелит. Кто же мог знать, что в башку его сиятельства придет дурная мысль сделать из своего графства маленькое королевство? И на замок бросятся орды королевства большего. А он-то надеялся, что со своими лучниками неплохо заработает. Вот и заработали. На шикарные гробы хватит, да еще на гранитные надгробия останется. Талейте суженого тоже подыскал. Того бледного принца, что на мертвой лошади ездит, девиц на выданье забирает, да за реку увозит. Казалось бы, сглупил, выбрал не ту сторону, сам и расплачивайся. А расплачивается сестренка. Янора же, притащивший ее в замок, жив и даже не покалечен. Вот в такие минуты и понимаешь, не разумом, сердцем, справедливости нет. Не было и никогда не будет. Словно над покойником прокуковала и расхохоталась кукушка. Янора вздрогнул. Надо мной дураком смеешься? Каким же оглушителем кажется голос в этой тиши? Отчаяние, бессилие, безнадежность. Остается только сидеть рядом, менять повязки и держать сестру за руку. А потом похоронить и сдохнуть самому. А как жить, если знаешь, что девчонка умирает из-за твоего тщеславия? Ладно, хоть мать с отцом не дожили до этого дня и не видят этого.